Глава вторая. Змеиная свадьба и сумасшедшая бабка. Алена. «И не смей даже на улицу выходить в змеиную ночь!» Я села на кровати, потирая глаза. Голос звучал в голове так звонко, словно это был не привычный сон, а реальность. Стало даже не по себе. Это все песни, которые я слушала. Группа «Русалки», на концерте которой я вчера или еще сегодня была. Обожаю ее. У них весь репертуар такой мистический. Про драконов, рыцарей, оборотней. Но больше всего мне нравится песня про змеиного царя. Наверное, потому что этого самого змеиного царя я видела во снах с самого детства. Да и бабушка много сказок рассказывала про Навь и Явь, про царство подземное, про болото и тайные травы, про удивительные сады и колодец с живой водой. Это была любимая моя сказка в детстве. Бабушка рассказывала ее так живо, так красочно, что уже потом, в юности, я говорила: «Пиши книгу, ба! Она бестселлером станет!» А бабушка только отмахивалась и смеялась. «Лель, раз уж ты проснулась, поставь чайник!» – проскрипел Пашка, переворачиваясь на другой бок и стягивая одеяло с меня. «Слышь, ты не охренел? Я тебе жена, что ли? Сначала чайник поставь, потом яичницу пожарь, потом борщ свари, потом тройню роди, да?» «Ну чё ты с утра завелась, как бензопила? Сложно, что ли? Давай я поставлю». «Вот и поставь». Я отобрала обратно одеяло, укуталась в него и закрыла глаза. «Кофе хочу и круассан с фисташковым кремом». «Я тебе муж, что ли?» – риторически спросил Пашка и нехотя сполз с кровати. «Ты не забыла, кстати, нам в деревню сегодня ехать?» «К сожалению, не забыла. Склерозом не страдаю пока что». «Паш, может, ну его?» «Бабке 90 стукнуло, солнце. Я ее единственный внук. Надо, Леля, надо». «Ну, надо так надо». Он прав. Не каждый год 90 человеку исполняется. Я вот, к примеру, не доживу. Меня кто-нибудь раньше придушит. А если и доживу, то буду сидеть на лавочке и плеваться семечками в соседей. Так веселее. Пашка классный и терпит ядовитую меня. Притащил мне кофе в постели, бутерброды. Черный хлеб с маслом и колбасой. Не круассаны, но больше в холодильнике ничего нет, поэтому я милостиво приняла подношение. А бабку он свою не любит, даже боится, поэтому попросил меня с ним вместе в деревню съездить. Сказал, что такая змеища, как я, сама бабку покусает. А он в сторонке постоит и будет стаканчики для яда подставлять. Не то чтобы я прям жаждала ехать туда в мае, когда как раз нужно копать огород, уже появились комары, а туалет на улице был всегда, независимо от времени года. Но не бросать же друга в беде. То, что мы с Пашкой Вороновым сожительствуем, еще не значит, что мы не можем быть друзьями. Мы знакомы с песочницы, в одном районе жили, в одну деревню нас на лето отправляли. Замуж за него я не собиралась, да он и не звал. Слишком хорошо мы друг друга знали. Он рвался в Москву, планировал строить карьеру. Я мечтала о маленьком домике и русской печке, вычеркнуто, жить в провинции и работать где-то на удаленке во дворе, на качелях и под кустом сирени. Если домик будет где-то в Швейцарии на берегу живописного озера, я не расстроюсь. Но пока ни работы в Москве, ни озера в перспективе не намечалось. Мы оба получали высшее образование. Он инженера-литейщика, я учителя рисования. И снимали квартирку на двоих. А то, что спали в одной постели, так это для тонуса. Нужно же как-то самооценку поднимать. С Пашкой было легко. Он терпел мою язвительность, готовил завтрак и мыл полы. Я стирала, у меня хватало терпения сортировать футболки по цветам, и отменно жарила картошку. Словом, типичная ячейка общества, правда, не зарегистрированная. Боюсь, бабушкам такое не нравится, но ехать все равно придется. «Паш, а Паш, а тебе кем больше нравится быть, проститутом или наркоманом?» Вкратчиво спросила я, когда с кофе было покончено. «Ален, а давай мы скажем бабке, что просто друзья?» Мгновенно уловил мой посыл Воронов. «Думаешь, поверит?» «А чего не поверить-то? Она же не слепая. Неужели ее прекрасный и умный внук выберет себе девицу с розовыми волосами и пирсингом?» И заржал, как конь. «Ну и что? Я творческая личность, имею право. У меня и носки всегда разные. Конечно, не потому, что я их теряю, а исключительно ради самовыражения». «Напомни мне, Воронов, почему у нас нет машины?» Тоскливо спросила я Пашку, когда в пригородном автобусе нам не хватило мест. Мы поленились ехать до автовокзала и запрыгнули возле торгового центра. Разумеется, те, кто покупал билеты официально, спокойненько сидели. Нам же предстояло 3 незабываемых часа болтаться, как дровам в грузовике. «Потому что ты, моя гениальная, еще не написала свой черный квадрат», — философски ответил парень, удерживая меня за талию на особо опасном вираже. «Не люблю кубофутуризм», — фыркнула я. «Куда интереснее авангардизм». «Это как мишки на сосне? А, там натурализм, да? Слишком скучно для тебя». «Это как танец Матисса. Только я людей не люблю рисовать». За такими милыми беседами время пролетело незаметно. Пашке я морочила голову. Никаким авангардизмом я не увлекалась. Было бы свободное место, я бы достала карандаш и блокнот и с удовольствием зарисовала бы старушку с корзиной. Или вон того молодого человека с бородкой и хвостиком. Красивый, однако. Мне всегда нравились мужчины с длинными волосами. Это романтично. Но Пашка Хайр отказывался растить. Ему не прикольно. А кто я такая, чтобы настаивать? От остановки автобуса до бабкиной деревни с веселым названием «Змеянка» еще 6 км пешком. Хорошо, что бабка не моя, и рюкзак с боеприпасами тащил любимый внучек. Я ему сочувствовала, но не до такой степени, чтобы переложить в свой сыр, макароны и колбасу. Не женское это дело, мамонта таскать, тем более чужого. «Надо было резиновые сапоги брать!» — резко остановился Пашка. «Смотри, змеиная свадьба! Ой, нет, не смотри, девкам нельзя!» «Это еще почему?» Я вытянула шею, пытаясь рассмотреть в траве клубок из змей. «Говорят, что если незамужняя девица увидит змеиную свадьбу, муж у нее будет змеем». «Паш, мы вчера вместе на концерте были. Не нужно мне песни пересказывать». «Ну а вдруг?» «Ой, у нас каждый второй змей. Зеленый, в смысле, прибухнуть любит. Так что вполне возможно и сбудется пророчество. Пошли уже, пока эти ребята не решили на мне жениться прямо сейчас». «А ты знаешь, что у змей 2 половых органа?» — блеснул интеллектом Воронов. «Прикинь, какая у тебя брачная ночь была бы!» «А прикинь, у тебя!» — фыркнула я. «Вот дадут тебе змеицу в жены, а она спросит, Павел Николаевич, а где ваш второй пенис? Как же это так вас природа обделилась? Нет, увольте, мне неполноценный муж не нужен». «Да я и одним могу лучше, чем некоторые 2», — обиделся Пашка. «Что-то я не замечала». «Невнимательная вы женщина, Алена Дмитриевна, и черствая, и весьма коварная». Замолчали оба обиженно. Я понимала, что перегнула палку, но так и он зря считал себя Казановой. Ничего особенного вообще-то. Но с голодухи сойдет. Не больно-то ко мне в очередь женихи выстраивались, даже и наоборот. Те, которые нравились мне, либо на меня внимания не обращали, либо с ними какая-то ерунда приключалась. То ноги ломали, то под машину попадали. Одного белка бешеная покусала, другого на улице ограбили. Отобрали телефон, и он до меня не добрался. Третьего и вовсе в армию замели. Короче, что-то со мной было не так, раз после первого свидания все парни придумывали предлоги, один нелепее другого, лишь бы второго свидания не состоялось. Остался вот один Пашка. Ему оказалось все нипочем. Наверное, стоило извиниться. Не успела. Бабка уже махала рукой нам от калитки. 100 лет здесь не была, и еще 100 лет бы не приезжала. Скука смертная, эти ваши деревни. Ни интернета, ни телевизора даже. Только лес, речка и огород. Большой огород, где нужно полоть морковь и собирать смородину. Бррр! «Как же ты вырос, возмужал, ой, жених!» — объявила бабка Антонина. «Красавец-то мой! Только тощий больно, поди всякую дрянь в городе ешь». «Ого, пусти, ба! Я тебе колбасы привез и сыра с плесенью. С днем рождения, короче». «Поросятам, что ли? Так я уже не держу, старая стала. Ну, Нюське отдадим». «Да не, баба Тоня, это такой сорт», — влезла я. «Попробовать вам взяли». «А, Лелька, твоя идея была, признайся. Этот охламон разве догадается бабушке диковинок привезти? Хорошая ты девка, Лелька, хоть и змеища». «Чего это змеища?» — обиделась я. «Так вся ваша порода такая. Ну, чего встали, проходите, руки мойте и за стол». «Я на диете». «Ничего, сейчас разговеешься. У меня щи нонче со сметаной. Еще добавки попросишь». Бабка Тоня была права. Добавки я просила. 2. А она сидела и улыбалась, глядя, с каким аппетитом мы 2 уминаем ее стряпню. «Гляжу, ты ожерелье-то бабки наносишь», — заметила старушка. «По душе оно тебе». «Это?» — я быстро убрала под футболку старинный кулон. Не любила, чтобы на него глазели. «Это память о моей любимой бабушке Варваре. Она мне его перед смертью на шею надела и пообещала, что он принесет счастье. Пока не принес, но какие мои годы?» Это змеиный камень. Там жемчуг, ба, поправил Пашка. Красивый, большой, но не стоит ничего. Просто штука старинная. Он прав. Я ювелиру свой кулон показывала. А он сказал, что серебро это да жемчужина, и ничего больше. Цепочка, на котором я ношу кулон, и то дороже стоит. Но я все равно его продавать не собиралась. Поэтому покивала и обратно надела. Да и не сказать, что особо красивая. Крупная капля белого жемчуга, а вокруг змея обернулась. Такое, не парадное. Но и не повседневное. Но я его даже на ночь не снимала обычно, хоть и знала, что с жемчугом так нельзя. Мне все казалось, что если я сниму, бабушка меня сверху видеть перестанет. «Ничего вы, дети, не знаете!» — проворчала бабка Тоня. «Вот что, Павел, пока не стемнело, наруби ко мне дров, а ты, Лелька, помоги воды принести». Я закатила глаза. Началось. Сегодня вода, завтра огород, потом козу доить припашут. Нет уж, переночуем и домой. «Тебе ведь 20 годков минуло уже!» Задала глупый вопрос бабка Тоня, ведя меня к колодцу, но почему-то за околицу. 22 уже, осенью 23 будет». «Ой, перестарок! Ну ничего-ничего, кровь не водится, царевичу сгодится». «Баб Тонь, а колодец-то чего?» «Да, 90 лет, это вам не в тапки гадить. Бабка-то того уже, с катушек съезжает. Но щи у нее все равно обалденные». «Так змейка моя в поле-то лучше. Но мне самой не дотащить, а ты молодая, резвая». «А Пашка что, не мог воды принести?» «Он дрова колет. Отрок в жизни топор не держал, пущай учится. Да пришли уже, Алёнушка. Как же ты на бабку свою похожа, ой-ой-ой». «Что, у нее тоже розовые волосы были?» Пробормотала я, скептически разглядывая старый колодец. «Блин, тут вообще вода есть?» «Так загляни и проверь. Я-то все равно не увижу». Я наклонилась, перегибаясь через черный подгнивший сруб, а потом... А потом эта старая корга толкнула меня в спину, да еще под колени. «Да ты охренела!» Это я уже орала в колодце, уверенная, что смерть моя пришла. Не разобьюсь, так захлебнусь. А следом летела грозная: «Принимай, змеиный царь, драгоценную! Будет с нею жизнь, как встарь полноценная! Возвращать пора долги ночкой темною! Надевай-ка сапоги, да с короною!» «Поэтесса, малин,